Письмо 95. 18 января 1955 года. На вопрос Х, как надо решать, предстоит ли ему идти старой дорогой или начать по новой, вопрос загадочный. Именно какие дороги? Впрочем, я полагаю, надо идти старой дорогой, ибо ему известна она, и есть опыты, а на новой неизвестно, что там может встретить его. Указывает на подвижников. Они ломали свою жизнь, бросали все и меняли свою жизнь. У подвижников была одна цель — спасти душу, и глубокая у них вера в Божию помощь. А у Ха интересы материальные. Большая разница между ними. Ха понимает смирение во внешнем виде, вот и говорит, до чего оно должно распростираться. Истинное смирение вот до чего должно распростираться, до полного сознания в чувстве сердца, что они во всем земном шаре хуже всех человеков, даже скотов. Святые отцы писали, смирение божественно, оно преклонило небеса и сошло на землю принять нашу плоть и бысть Бога-человек. Наверное, вам это непонятно, вопрос философский, а ответ богословский. О выборе пути надо руководствоваться Святым Писанием, а не инстинктом.